Глава 5. «А мне кажется, он просто проявил себя», — горячо отстаивал свою точку зрения один из преподавателей факультета боевой магии. «Витар, я понимаю, что...» Декан Сторкс уткнулся взглядом в лежащий перед ним на столе лист. «Игит Тенарк запал тебе в душу, претендуя на роль любимого студента еще до поступления. Но давай не столь эмоционально». Обсуждение вступительных экзаменов шло уже второй час. Все четыре преподавателя, если считать и декана, заседали в кабинете, раз за разом просматривая записи и иногда слишком горячо обсуждая абитуриентов. В этом году учиться на боевом изъявили желание более 130 человек, а поступить смогут лишь 50. Две группы по 25 человек на первом курсе. Пятому обычно оставалось человек по 15 максимум. Тогда их соединяли в одну группу, ибо делить уже смысла не было. Дияр, облюбовавший место у распахнутого настежь окна, припомнил, что в его группе к шестому курсу осталось 28 студентов. До вручения дипломов дожили 22. И если верить слухам, все оставшиеся одногруппники здравствовали и ныне. «А ты что скажешь?» Обратился к нему Нерайн. Поведя плечами, Верейский задумчиво ответил. «Ему бы в страже служить на невысокой должности. Вышел бы очень исполнительный подчиненный». «С чего такие нелестные выводы?» Возмутился Витар, дернув себя за короткую бородку клинышком, который боевик очень гордился. Дияр уже успел обратить внимание, что преподаватель всегда так делал, когда нервничал или был возбужден. «Вспомни, перед тем, как выпустить первую четверку, я отвечал на вопросы. Игит был довольно дотошен, но тогда я все списал на волнение, пока не увидел, как он проходит полосу». Замолчав, Верейский запустил кристалл с того момента, как на старт вышла четверка Тенарка. «Обратите внимание на этого светловолосого парня, который все время держался рядом. Они, скорее всего, друзья». Но заводила в их двойке явно не Игит. «Это кто у нас?» – пробормотал Сторкс, вновь уткнувшись в лист, где были выписаны имена каждой четверки отдельно. «Лекс Арис», – ответил Дияр и продолжил. «Он постоянно командовал, и Тенарк беспрекословно все выполнял». «И что?» – не понял Витар, резко проведя пятерней по коротко стриженным каштановым волосам. «Сейчас поймешь». Дияр внимательно смотрел запись, чтобы остановить на нужном моменте. Вот здесь Лекс повредил руку, поэтому не мог перебраться через условно зыбучие пески, цепляясь за перекладины турника. Кстати, в самом начале я сказал, что полосу они могут проходить любым удобным способом. Главное – дойти до финиша. Но так получилось, что пески все проходили, цепляясь руками за перекладины. Игит видел все это. Теперь смотрите. Мужчина вновь запустил изображение, на котором двое парней что-то живо обсуждали. Можно предположить, что он пытается предложить забраться к Игиду на спину. Телосложение у того совсем нехилое, так что он вполне мог бы перенести друга. Но Лекс отказался и попросил его подсадить. Обратите внимание, как Тенарк ошарашенно смотрит на идущего по турнику приятеля. А потом он все равно преодолел этот участок, как и все до него. «Кажется, я понял, что ты пытаешься сказать», — подал голос молчавший до этого Мирх Стевич. «У парня совсем соображалка не работает». Преподаватель постучал себя указательным пальцем по виску. «Именно», — подтвердил Дияр. «А теперь подумайте, готовы ли вы взять ответственность за его жизнь? Ведь он обязательно окажется в ситуации, когда останется совершенно один и сохранить свою жизнь сможет только при должной смекалке». «Идеальный исполнитель, но не боевой маг», подытожил декан Сторкс, вычеркивая Игида Тенарка из списка. «А вот Лекса я бы принял». Возражение не последовало, и преподаватели перешли к другим претендентам. Дальше обсуждение проходило вполне мирно, пока не пришла пора принять решение по Карене Нордберенс. Кристалл показал изображение стройной брюнетки, которая запомнилась Дияру своей грациозностью. «Нет», — — сказал он, как только увидел ее. «Из-за случая с той рыженькой девчушкой?» — полюбопытствовал Нерайн. «Да», — не стал отрицать Верейский. «Такая напарница хуже гадюки. Я бы не хотел, чтобы моя жизнь зависела от нее». «Но она талантлива», — пробормотал Мирх, внимательно наблюдая за девушкой. «Ей стоит дать шанс». «За 6 лет можно объяснить, в чем она была неправа, заодно привив важные для нас ценности». «Согласен», — поспешно заявил Витар, и Дияру показалось, что он сделал это специально. Видимо, все еще переживал за понравившегося парня. Оставалось дождаться, что скажет декан. Тот думал достаточно долго, раз за разом прокручивая моменты с Кареной. Хмурился, постукивал пальцем по столешнице и о чем-то усиленно размышлял. Наконец, приняв решение, он озвучил его, глядя на Дияра. «Я дам ей шанс. Более того, ее нужно взять под наш контроль. Не факт, что в другом учебном заведении возьмут за труд объяснить Беринс, в чем она была неправа. А ведь девочка может оказаться невероятно талантливой. Дар выше среднего. Физическая подготовка вообще прекрасна. Не стоит упускать такой шанс». Верейский поморщился, недовольный его словами, считая, что Беринс только зря займет чье-то место. Но спорить не стал. По сути, Дияр был в академии временным сотрудником. Как только выполнит задание, вернется в свой отдел и к дальнейшей судьбе девушки не будет иметь никакого отношения. Зато следующих 3 претендентов утвердили безоговорочно. Рыженькой девчушке и ее спасителям тоже дали шанс проявить себя. Это немного примирило мага с предыдущей кандидаткой. Спустя еще 3 часа 50 будущих первокурсников были утверждены окончательно. «Мирх, отнеси списки помощницы ректора», – распорядился Сторкс. «Завтра результаты должны быть на стенде не позднее 10 часов. Дияр, останься на пару слов». Дождавшись, пока преподаватели попрощаются и выйдут, Верейский подсел ближе к бывшему наставнику. «Ну что, готов к боевым будням?» – с улыбкой поинтересовался Нерайн. «Я тут вспомнил свои студенческие годы и решил, что не готов», — признался Дияр, разводя руки. «Не трусь, все будет хорошо. Лучше скажи, на кого первого начать собирать сведения? Не забывай, тебе нужно просмотреть дела абсолютно всех первокурсников. Академия большая». «Думаю, стоит начать с тех, кто показал лучшие результаты. Хотя я не сильно рассчитываю, что это поможет». «Считаешь, что лучше дождаться первого шага от врага и только потом действовать?» – спросил декан и побарабанил пальцами по темной поверхности стола. «Да, так будет проще понять, в каком направлении действовать», – подтвердил Дияр. «Не хотелось бы распыляться попусту. Вообще-то самым идеальным вариантом был бы провал шпиона на вступительных, если он среди абитуриентов». «А если среди нанятых работников? Их было всего 5 в этом году». Но не увольнять же людей без причины. Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, Верейский вперил рассеянный взгляд в шкаф, стоявший за спиной декана. Он уже проверил дела работников и за эти 2 дней немного понаблюдал за всеми. Конечно же, ничего необычного в их поведении обнаружено не было. Но Дияр и не рассчитывал так быстро разобраться с поставленной задачей. Тем более дело усложнялось непониманием того, что хочет сделать враг. Не нападать же на Академию в самом деле. Прошлые попытки показали безрезультатность таких шагов, да и общество сейчас более цивилизовано. Все решается за счет подковерных интриг. Вот интриг и стоит ожидать. Главное – понять каких. «Увольнять, конечно, нельзя», – согласился Верейский. «Единственный вариант зацепить Академию – это скомпрометировать преподавателей. Как бы независимы вы ни были, но если родители начнут по какой-то причине забирать детей или же требовать разобраться в какой-либо ситуации, ректору не выстоять». «Когда-то мы уже были на грани», — подтвердил Нерайн. «Тогда погибли 2 студентки, но род ответственного за это встал на нашу сторону, приняв свою вину на себя. Нам тогда просто повезло». Видимо, кто-то решил воспользоваться схожей ситуацией. Главное, чтобы до убийств не дошло». Лицо декана закаменело, взгляд стал острым, опасным, словно смертоносное лезвие клинка. И Дияр вдруг подумал, что бывших наемников не бывает. И кто бы ни угрожал Академии, рискует нажить кровника, того, который ни перед чем не остановится, чтобы достать своего врага. «Значит, будем ждать первого шага», — наконец сказал Сторкс. «На сегодня можешь быть свободен. До начала занятий осталось не так много, поэтому озаботься планом на первый месяц. Пусть ты будешь вести только практические занятия, но от бумажной работы никуда не деться». «Последние годы моя жизнь – одна сплошная бумажная работа», – пожаловался Дияр и встал из-за стола. «Которая помогает тебе остаться в живых, когда ты идешь по следу», – назидательно ответил Нерайн. «Насколько я знаю, твоими противниками не всегда, вернее, часто, бывают не только люди». «В чем-то вы правы», – согласился Дияр. «Пойду трудиться на благо любимой Академии». Только дорогу он выбрал длинную и довольно извилистую. День выдался не жарким, и идти в свою квартирку не хотелось. Наоборот, появилось желание прогуляться в приятной компании. И первой на ум пришла Анита Турставс со своими веснушками на миленьком носике. Решив, что сейчас самое время напомнить об обещанных пирожных, Дияр направил свои стопы к лазарету. Весело насвистывал незамысловатую мелодию, пока не увидел, как из учебного корпуса вышла Анита на пару с каким-то мужчиной. Целительница мило ему улыбалась, а он что-то быстро ей рассказывал, при этом умудряясь поедать женщину глазами. Верейский точно был в этом уверен, даже с такого расстояния видел голодный блеск. И магу это не понравилось. Раньше он как-то не задумывался о том, что Анита может заинтересовать и других мужчин. А ведь она действительно красивая женщина. «Ой, лорд Дияр, и вы здесь?» – раздался восторженный возглас. Верейского моментально перекосило от такого обращения. Отвык он от него, да и никогда не любил официоза. Но пришлось срочно брать себя в руки и надевать на лицо очередную маску. Когда боевой маг оглянулся, на губах его мгновенно расцвела улыбка, а глаза блеснули в предвкушении. Перед ним стояла миленькая рыжеволосая пышечка и с любопытством его рассматривала. Свободное светло-зеленое платье мягко облегало формы женщины, не давая четко их увидеть, зато декольте открывало взгляду приятной округлости, на которых покоилась серебряная цепочка с небольшим кулоном полумесяцем. В руках незнакомка держала довольно увесистые пакеты, видимо, только вернулась из города после покупок. На пухлых щечках играл легкий румянец, губы слегка подрагивали, словно незнакомка сдерживала улыбку. Карие глаза напоминали бархат и оттенялись длинными ресницами. А вот веснушек на лице женщины не было вообще, и этот факт странно разочаровывал. Все это Дияр отметил за несколько секунд. «Прекрасная леди?» Приподняв бровь в вопрошающем жесте, он ждал продолжения. «Ой, да какая я леди!» – хихикнула незнакомка. «Меня зовут Натина Дайрик. Можно просто по имени». «Тогда и вы не обращайтесь ко мне столь официально!» – ухватился за подвернувшуюся возможность Дияр. «Давайте помогу с тяжестями!» – он указал на ее пакеты. «И провожу, куда скажете». «Я шла к общежитию», – сообщила новая знакомая, с удовольствием избавляясь от ноши. Нужно было воспользоваться портальным кругом, но я так задумалась, что совершенно о нем забыла. А вообще-то, извините меня, не стоило вас окликать, словно мы старые знакомые. Просто я в последние дни только и слышу ваше имя. Вы покорили множество женских сердец. Наши целительницы, да и не только они, постоянно упоминают. «Какая прелесть!» – умилялся Дияр, слушая болтовню Натины. «Да она же просто находка!» «А вы, значит, целитель?» – уточнил, когда в словесном потоке образовалась пауза. «Да, я в одной смене с Анитой Ставс, Ботриком Версиевым, При имени темноволосой занозы Верейский еще более благожелательно посмотрел на болтушку. Определенно, это знакомство принесет ему немало пользы. «К сожалению, из всех перечисленных я знаком только с Анитой Ставс», сокрушенно поведал боевой маг. «И то только потому, что мы учились в этой академии, но на разных курсах и факультетах». «О, об этом уже известно», рассмеялась целительница и лукаво посмотрела на мужчину. «Этот факт опечалил и возмутил некоторых ваших поклонниц. Они посчитали его чем-то вроде дополнительного бонуса для Аниты». «Это как?» – не понял Дияр и даже приостановился. «В том смысле, что у нее больше шансов привлечь ваше внимание», – охотно пояснила Натина. «А это, по мнению остальных, нечестно. Они даже не берут во внимание, что Анита вроде как и не собиралась участвовать в странном соревновании». «Меня уже делят?» – искренне удивился и возмутился боевик. «Да не расстраивайтесь вы так», – посочувствовала собеседница и похлопала его по руке. «Это женский коллектив во всей его красе. И так будет до тех пор, пока вы не выберете кого-то одного». «А если я не хочу?» – немного раздраженно поинтересовался Дияр. Раньше его никогда не ставили в такие рамки. Или же он просто не знал о них. Помнится, когда расставался с одной подружкой, происходило некоторое бурление среди студенток. Затем появлялась новая пассия, и все успокаивались. До следующего раза. И боевик впервые задумался, а не в очередь ли они там выстраивались. «Вы ведь понимаете, что женщину трудно свернуть с выбранного пути?» – спросила Натина, внимательно на него глядя. «Особенно, когда этот путь пролегает к понравившемуся мужчине». «Кажется, я сильно ошибся», – с удивлением понял Верейский, совершенно по-новому глядя на целительницу. «Скажите, вы ведь специально окликнули меня?» – спросил прямо. «Знаете, моя бабушка всегда говорила, что я слишком сердобольная», – ответила Натина, потупив взгляд. А Дияр расхохотался. В роли несчастного, которого нужно срочно спасать, он выступал впервые. Перехватив все сумки одной рукой, другой он ухватил женскую ладонь и поднес ее к своим губам. «Каюсь, прекрасная леди, я составил о вас неверное мнение, за что и поплатился». Хихикнув, целительница только покачала головой и предложила продолжить путь, тем более до общежития осталось совсем немного. Верейский, как верный рыцарь, проводил женщину до ее квартирки, а потом искренне заверил, что будет рад пообщаться с ней еще. И уже спускаясь на первый этаж, подумал, что его желание провести время в приятной компании исполнилось довольно интересным образом. Теперь можно было заняться составлением плана. Вернее, так думал он. Но судьба вкупе с неуемной фантазией студентки факультета ведомства спутала все планы. Дияр был уже у выхода из корпуса, когда дверь широко открылась, впуская в холл преподавательницу с факультета стихийников. За ней следом вбежала чем-то взволнованная девушка. Судя по фиолетовой ученической мантии, она обучалась ведьмовству. «Леди Селия, да послушайте же вы меня!» – взмолилась студентка, вцепившись в руку женщины. «Адептка Керис, вам не кажется, что вы себе слишком много позволяете?» – возмутилась Магиана. «Насколько знаю, ваши оценки по профильному предмету оставляют желать лучшего. Значит, мне и волноваться не стоит. В худшем случае заработаю несварение». «Но, леди Селия», – взмолилась девушка и вдруг заметила Дияра. Глаза у бедняжки расширились до невероятных размеров, и она принялась трясти головой, корча рожи. Маг даже решил, что у нее начался припадок на нервной почве. «Вам помочь?» – предложил он, планируя доставить студентку к целителям. При звуках его голоса девушка побелела и заметно поникла. Зато Магиана резко обернулась, смерила боевика оценивающим взглядом и ответила: «Нет, магистр Верейский, сама справлюсь». «Сама так сама», – подумал мужчина и уже хотел продолжить свой путь, когда события приняли непредсказуемый оборот. Стихийница неожиданно бурно задышала, стряхнула с себя руку студентки и принялась поправлять свое платье, почему-то решив, что мелкие пуговички нужно расстегнуть практически до талии. И все это не сводя горящего взгляда с опешившего мага. «Дияр!» – протянула она с рыком и провела рукой от шеи до груди. «Леди!» – насторожился Верейский, не понимая причины столь резкой смены настроения. «А что вы сегодня делаете?» Магиана медленно приближалась к нему. «А потом завтра и послезавтра». «Леди Селия!» – взвыла немного пришедшая в себя студентка. «Это все из-за экспериментального приворота». «Отстань!» – рявкнула стихийница и взмахом руки откинула девушку к окну. «Леди Селия, вы что творите?» Дияр хотел броситься на помощь студентке, но шустрая Магиана перехватила его. «Зачем тебе это, Керис, когда есть я?» С придыханием спросила она и потянулась губами к его рту. «Леди, держите себя в руках!» Строго приказал Верейский, ухватив ее за плечи и отстраняя от себя. «Да-да, держи меня!» С восторгом отозвалась пылкая возлюбленная. Причем в прямом смысле слова Дияр почувствовал родственную стихию огня. «Приворот!» – простонала очухавшаяся девушка. «Вам нужно срочно выпить антидот!» Дияр крутанул Магиану вокруг своей оси, крепко сжимая в объятиях, чтобы та не смогла сопротивляться. Но женщина была только рада такой близости. Откинув голову ему на плечо, отчего длинные каштановые пряди защекотали шею мужчины, она мечтательно протянула. «Какой ты сильный! Ах, какие у нас будут дети!» «Какие еще дети?» – опешил Верейский и рявкнул. «Студентка, как вас там? Немедленно тащите антидот!» «У меня его нет!» – схлипнула девушка и затеребила растрепанную рыжую косу. «Это экспериментальное зелье было!» «Ну, ведьма!» – прошипел Дияр, лихорадочно думая, что делать. «Ей нельзя вас видеть, иначе...» Попыталась объяснить горе-экспериментаторша, но ее прервали. Из портального круга вышли сразу два декана. Госпожа Юнира Торрес уже более 20 лет возглавляла факультет артефакторики. Леди Киара Норнаройская в замужестве Торринс тоже столько же управляла факультетом ведьмовства, при этом до сих пор удерживая пальму первенства самой красивой женщины Академии. Видимо, именно этот факт и не понравился одурманенной зельем стихийницы. Увидев декана Наройскую, она вся подобралась, а затем, резко дернувшись, освободила руки. «Он мой!» – возвестила взбешенная леди Селия, посылая в мнимую соперницу огненный шар. И только отменная реакция последней спасла ее от существенных травм, чего нельзя было сказать о стене общежития. «Что здесь происходит?» – спросила госпожа Янира, строго посмотрев на студентку. Видимо, долгие годы на ответственном посту научили женщину сразу определять причину неприятностей. «Я не хотела», – клятвенно заверила девушка и поползла к своему декану, проворно огибая куски отвалившейся штукатурки. Тем временем Дияр встал спиной к женщинам, заодно отвернув от них и ополоумевшую стихийницу. «Ну что же вы так неаккуратно, леди Селия?» – проворковал на ушко желающий освободиться женщине. «Леди Киара и в подметке вам не годится». «Правда?» – тут же растаяла Магиана и довольно вздохнула. «Чистая», – заверил Дияр, надеясь, что главная ведьма Академии правильно его поймет. «Вы, несомненно, красивее ее. Я уже несколько дней наблюдаю за вами». «Ах, какой мужчина!» – мурлыкнула совершенно расслабившаяся стихийница. «Керис, вот почему у тебя все не как у людей?» – донесся до них возмущенный голос леди Киары. «Простите», – проблеяла провинившаяся. «Давай уйдем отсюда», – попросила напрягшаяся леди Селия. Голос соперницы ей явно не понравился. «Что тут случилось?» Раздались взволнованные голоса и топот множества ног. «А ну все брысь по своим комнатам!» – рявкнула леди Киара. «И чтобы никто не выходил до особого распоряжения!» непонятливых не оказалось. Привычный к тому, что в академии вечно что-то случается, все быстро разбрелись. Потом все равно узнают о произошедшем. «Верейский», — позвала госпожа Енира, — «тебе нужно бежать от нее и схорониться так, чтобы не нашли, пока я не разрешу». «От кого это бежать?» — взбеленилась стихийница, пытаясь выкрутиться из объятий желанного мужчины. «От леди Киары, конечно же», — мужественно заявил Дияр, готовясь к будущим неприятностям. «Мы ее задержим, а ты беги», — не стала оспаривать его слова декан артефакторщиков. Обдумав предложение, маг просчитал пути к отступлению и, собравшись с духом, ласково сказал: «Дорогая, пора прощаться». В следующий миг он отбросил женщину от себя и, в два прыжка достигнув лестницы, побежал наверх. «Дияр!» — взревела обманутая возлюбленная, позади отчетливо полыхнула жаром. «Держите ее!» — вскричала госпожа Енира. «Дияр!» — вновь завопила стихийница и раздался грохот. Это только придало ускорение боевику, успевшему подумать, что он еще никогда не бегал от женщин так быстро. Достигнув второго этажа и чуть не поскользнувшись на паркетном полу, Верейский проскочил пустынный коридор, зону отдыха и добежал до заветной двери. «Только будь дома!» – взмолился мужчина, нажимая на ручку. Та легко подалась, пропуская Дияра в небольшой коридор, в котором он тут же налетел на Аниту. Целительница задохнулась, когда ее придавило к стене немалым весом. «Ради всех древних, не выдавай меня!» горячо прошептал боевик и опрометью бросился в сторону спальни. Опешив от такой наглости, Анита уже вознамерилась последовать за ним, чтобы высказать все, что думает, когда по коридору разнесся вопль. «Дияр, где же ты?» Подпрыгнув от неожиданности, целительница выглянула наружу, чтобы разобраться в происходящем, но тут же об этом пожалела. По коридору неслась взбешенная стихийница, вокруг ее головы полыхали язычки пламени. Заметив Аниту, она резко сменила курс, зажигая на ладони огненный шар. «Где мой Дияр?» – требовательно спросила Селия, наступая на целительницу. «Я его не видела, предками клянусь», – горячо заверила Анита, отступая в свою квартиру. «Врешь! Ты хочешь отобрать его у меня?» «Нет!» «Ой, магистр Верейский!» – раздался чей-то взволнованный голос. Женщины синхронно выглянули в коридор, где слегка подкопченная студентка указывала в сторону лестницы на третий этаж. «Он мой!» – воинственно заявила стихийница, потеряв всякий интерес к Аните. Теперь перед женщиной была совершенно другая цель. Когда Магиана скрылась из виду, к Аните подбежала всклокоченная леди Киара и быстро проговорила. «Верейский не должен попадаться ей на глаза минимум 5 часов, иначе нам всем не сдобровать». Закивав в знак согласия, целительница поспешила скрыться у себя, заперев дверь и для надежности навесив на нее охранные чары. Несколько минут, прислушиваясь к доносящемуся издалека шуму, она успокоилась настолько, чтобы отправиться в спальню. У Аниты зрело непреодолимое желание придушить одного боевого мага.